Луиза была очень добра ко мне, но тогда здесь не было Джаспера и Криспина, так что ей некого было бояться. Хьюго резко повернулся к ней. Бояться? Большинство людей боятся Джаспера, или, по крайней мере, те из них, над кем он имеет власть. А ты? Боишься его? Хьюго пристально посмотрел на девушку. Хлоя задумчиво наморщила лоб. Не думаю. Вернее, не боялась до вчерашнего дня. Просто он мне ужасно не нравился. Но поскольку Джаспер не имеет надо мной никакой власти, у меня нет и причин бояться его, правда? Будем надеяться, что да. Ответил он неопределенно. Хлоя, похоже, согласилась с этим и перешла к практическим вопросам. «Мы войдем через парадную дверь?» «Я не вижу иного пути, ведь мы прибыли с визитом вежливости». «Я всегда входила через боковую дверь, наверное, потому что я родственница. Ну, а на этот раз ты будешь делать так, как делаю я». «Конечно». — скромно ответила она. Они приблизились по дорожке из гравия к дому. — Постучать? — Если желаешь, — ответил Хьюго, отказавшись от попытки сохранить серьезность. Просто невозможно было сердиться на нее дольше минуты, а притворство было бы бесполезно. Хлоя соскользнула с лошади, быстро поднялась по ступеням, схватила большой медный молоток и постучала в дверь. Им открыл лакей в фартуке из байки. Он часто заморгал от удивления при виде гостей. «Доброе утро, Гектор! Дома ли сэр Джаспер?» «Так-так». «Не как это моя маленькая сестричка!» Из-за спины лакея тут же раздался голос Джаспера. «Ты свободен, Гектор!» Он вышел к двери и посмотрел на Хлою сверху вниз, подняв одну бровь. «Что привело тебя сюда?» «Вот-то невзначай!» Он взглянул поверх головы Хлои в ту сторону, где Хьюго невозмутимость восседал на коне. «Я приехала купить подружку Робин Гуда», — сообщила Хлоя. «Я сказала Криспину, что не могу принять ее в качестве подарка, а вот купить хотела бы». «Джаспер?» Положил руки на плечи Хлои и сдвинул ее, освобождая себе путь. Затем он медленно спустился по ступеням к Хьюго. Девушка последовала за ним, совершенно не растерявшись от того, что с ней так грубо обошлись. Тут из-за угла дома появился Криспин, и она обратилась к нему. «Доброе утро, Криспин! Мы приехали купить подружку Робин Гуда. Я думаю, что ты к тому же захочешь узнать, как поправляется совенок. Шина держится прекрасно». Она наивно улыбнулась всем троим мужчинам. Хьюго поймал ее взгляд и незаметно кивнул, показывая, что ему нравится, как она разыгрывает сцену. «Прекрати тараторить, Хлоя!» — сказал он с притворным раздражением, спешившись. «Джаспер, сколько ты хочешь за кобылу?» «Вряд ли она продается», — ответил Джаспер. «О, но она должна продаваться!» — воскликнула Хлоя. «Ты собирался подарить ее мне, так что не можешь утверждать, что хочешь оставить ее себе. Вчера я получила такое наслаждение, катаясь на ней. Я не вынесу расставания». Она обратила свою ослепительную улыбку на Криспина. «Так жаль, что нам не удалось устроить пикник, Криспин, но я попала в толпу, которая увлекла меня на митинг реформаторов и не смогла повернуть обратно». Криспин взялся рукой за горло. Накрахмаленный шейный платок скрывал следы синяков, но этот невольный жест был замечен и Хьюго, и Джаспером. Глаза Джаспера сузились до щелок. Он переводил взгляд со своего пасынка на Хьюго. «Очень жаль, что ты пропустила пикник, сестричка», — сказал он вкрадчиво. «К Криспин так старался, чтобы угодить тебе. Да, я почувствовала это и страшно расстроилась, что его усилия пропали даром. Хьюго решил, что пора вмешаться в эту дуэль. Хлоя начала увлекаться. «Хлоя, я просил тебя перестать тараторить. Джаспер, ты можешь назвать цену кобылы?» 3000 фунтов. Тут же последовал ответ. «Раз уж моя сестра не хочет принять подарок, то с моей стороны было бы просто глупо не запросить хорошую цену». «Хорошую цену?» — пропищала Хлоя. 3000! «Придержи язык». Хьюго опустил тяжелую руку ей на плечо. «Твое нескромное поведение совершенно недопустимо». «Да, но...» «Замолчи!» Хлоя подчинилась, испепеляя взглядом сводного брата. Его холодные глаза скользнули по ней, и впервые она прочитала в них угрозу и явную неприязнь. Затем Джаспер повернулся к Хьюго и повторил с сардонической улыбкой на тонких губах: 3000 фунтов, поскольку теперь я лишен этой суммы именно так, — подхватил Хьюго, безошибочно понимая его. Он прекратил выплаты, которые Элизабет делала Джасперу, и сейчас ему приходилось компенсировать потерю Грэшема. Хрупкое плечо Хлои напряглось у него под рукой, и он почувствовал, что ее охватило волнение. Совершенно очевидно, она поняла, чего требует ее брат. Он подумал было, что она тут же разразится гневной тирадой, но ошибся. «Мы должны посмотреть мать кобылы», — сказала Хлоя спокойно, несмотря на то, что буквально минуту назад вся дрожала от негодования. «Я знаю шерифа, но я хотела бы осмотреть рыжую королеву». Джаспер наклонил голову в знак согласия. «Криспин, отведи Хлою на конюшню и покажи ей королеву. Уверен, что она останется довольна». Он вновь повернулся к Хьюго. «Может, закончим это дело в библиотеке?» «Сомневаюсь, что наше дело можно уладить так быстро», — откликнулся Хьюго с кривой усмешкой. «Безусловно, стоит обсудить условия сделки. Однако, думаю, ты поймешь меня, если я не воспользуюсь твоим гостеприимством. Поскольку я сам не очень гостеприимен, это было бы похоже на нахальство. Ты не находишь?» Он повернулся к своей подопечной, которая пока еще не ушла с Криспином на конюшню. «Хлоя, если ты намерена посмотреть мать кобылы, предлагаю тебе сейчас же отправиться на конюшню». Они с Джаспером подождали, пока Криспин и Хлоя скрылись за углом. «Она всегда была невоспитанной дрянью», — сказал Джаспер с явной злобой. Хьюго поднял бровь и тихо спросил: «Слишком невоспитанной, чтобы стать достойной женой твоему пасынку, Джаспер? Или же ее состояние сможет компенсировать недостатки характера?» Джаспер еще больше покраснел, но глаза его стали непроницаемыми, и он отвел их от прямого взгляда Хьюго. «Ты что-то пытаешься сказать, Латимер?» Хьюго покачал головой. «А что я могу сказать?» Джаспер растянул тонкие губы в улыбке и заметил с тихой издевкой: «Похоже, что-то заставило тебя протрезветь, Хьюго». «Интересно, как долго ты продержишься?» «Достаточно долго, чтобы увидеть, как ты отправишься в ад», — спокойно ответил Хьюго, повернулся и вскочил на коня. «Мне не нужна эта кобыла ни за какие деньги. Я вообще не хочу иметь с тобой никаких дел, Джаспер. Надеюсь, ты не сглупишь и не станешь вновь вторгаться в сферу моей компетенции». Джаспер провел языком по губам. «Ты ошибаешься, Хьюго. Это ты вторгаешься в сферу моей компетенции. Ты однажды уже сделал это. Я отомщу вдвойне. Можешь не сомневаться. Хьюго кивнул. Значит, мы понимаем друг друга. Всегда хорошо быть уверенным в этом. Появились Хлоя и Криспин, и Хьюго резко позвал девушку. Она поспешила к нему. «Мы уезжаем?» «Да, но без кобылы». Он протянул ей руку. «Садись, поставь ногу на мой сапог». Хлоя не выказала ни удивления, ни разочарования внезапным и неожиданным завершением переговоров. Она ухватилась за его руку, поставила ногу на его сапог и, взлетев вверх, устроилась в седле перед ним. «Всего доброго, Джаспер! Криспин!» Она улыбнулась им с такой дружелюбностью, что можно было подумать, что между ними никогда не было ничего неприятного. «Спасибо, что одолжили мне подружку Робин Гуда и за то, что показали рыжую королеву. Она прекрасна!» «Подумать только, какая вежливость! А твой брат назвал тебя невоспитанной дрянью!» — сухо сказал Хьюго, когда они отъехали. «Оказывается, когда тебе выгодно, ты можешь быть безупречно вежливой». Хлоя засмеялась. «Я ни за что не доставила бы им удовольствия, показав, что расстроена. Мне жаль подружку Робин Гуда, но я, конечно, не заплатила бы за нее 3000 фунтов». «Рад слышать это, поскольку и не собирался покупать ее». «Он что, отказался вести переговоры?» В ее голосе появилась нотка сожаления, а я и не пытался в них вступить. «О, полагаю, у тебя были на это свои причины?» «Да, были, девочка, но сегодня мы купим тебе лошадь. В Эджкомбе у сквайра Гиллингхэма есть отличный племенной жеребец. Уверен, что у него найдется кое-что подходящее для тебя». Его рука легко поддерживала ее талию, и Хлоя откинулась назад, ловко устроившись у его плеча, словно всегда ездила таким образом. Ее близость всколыхнула в нем целую бурю эмоций. Хьюго подозревал, что Хлоя прекрасно понимает, что он сейчас чувствует. Каждый раз, когда ему уже почти удавалось убедить себя в том, что Хлоя — простодушная, невинная девочка на пороге зрелости, она обязательно делала или говорила что-то такое, что ясно показывала. Она давным-давно перешагнула этот порог. Самюэль вышел из дома, когда они въехали во двор. «Я, правда, не ожидал этого», — сказал он ворчливо. «Я не знал, что сэр Хьюго разрешил тебе поехать с ним». «Я не разрешал», — ответил Хьюго, спешившись и снимая Хлою с седла. «Он не сказал, что я могу поехать с ним, Самюэль», — заметила Хлоя с сияющей улыбкой. «Но он и не говорил, что мне нельзя ехать». Самюэль уставился на нее в недоумении и потряс головой, как собака, в ухо которой попала блоха. Открыв рот, он пытался найти подходящий ответ. «Даже и не пытайся что-либо возразить, Самюэль». Хьюго криво ухмыльнулся. «Когда дело доходит до резонерства, тут нет ей равных».